Глава 14. Маккейли, губернатор Цикбела, мало-помалу начал свыкаться с новым, непривычным ритмом жизни, что привнес с собой в город явившийся сюда инспектор. Да, вставать теперь приходилось существенно раньше, и времени работы в ратуше отнимало заметно больше, нежели ранее. Регулярное дежурство в общественной приемной, когда ему приходилось выслушивать бесконечные жалобы жителей на соседей, протекающие крыши, разбитые дороги и снова про соседей, кого угодно могли свести с ума. Но Маккейли со временем как-то освоился. В конце концов, ничего особо сложного в этой работе не было. Зная, распределяя себе соответствующие записки по разным городским службам, включая полицию, и дело в шляпе. А на тот случай, если решение того или иного вопроса начинало буксовать, в запасе всегда имелось волшебное средство. Имя генерала Голдстейна работало как своего рода вантус, способный протолкнуть даже самый непроходимый засор. Если дело пойдет так и дальше, то отчеты в столицу даже специально сочинять не придется. Простое перечисление реальных дел и достижений администрации Цикбела само по себе скоро начнет выглядеть как летопись непрестанных подвигов и побед. А там и о продвижении по карьерной лестнице задуматься можно. Однако этим утром благосклонное настроение губернатора оказалось безнадежно уничтожено появлением инспектора, который прямо с порога ошарашил его неожиданным заявлением. «Если я все рассчитал правильно, и мое донесение они восприняли как неудачную шутку, то завтра к нам должен прибыть караван из Кверенца», — объявил Голдстейн. «Я уже организовал круглосуточное дежурство на нашей колокольне, чтобы не прозевать его появление». «Караван?» — Маккейли даже подпрыгнул в кресле от удивления. «Так скоро?» «Именно. И мне требуется ваше содействие, чтобы организовать ему должную встречу». «Фу!» Обстоятельства стремительно менялись от плохого к еще более худшему, окончательно повергнув толстячка в пучину уныния. Он обреченно вздохнул. «Какого рода содействие от меня понадобится?» «С караваном прибудет весьма высокопоставленный гость, которому мы со своей стороны должны продемонстрировать максимально уважительное отношение. От этого зависит очень и очень многое». «Я понял». «Вы будете встречать караван непосредственно на вокзале вместе со мной, после чего мы должны разместить нашего гостя с максимальным комфортом и безопасностью. Тут какие-либо полумеры или компромиссы недопустимы». «У нас в ратуше достаточно гостевых комнат, способных удовлетворить самых взыскательных гостей». «Следует незамедлительно заняться их подготовкой. Распорядитесь на сей счет». «Разве какой-нибудь одного недостаточно?» «Не забывайте про безопасность», — генерал погрозил губернатору пальцем. «Во-первых, подойдет далеко не любая комната, а во-вторых, человека наверняка будут сопровождать, личная охрана, которой тоже надо где-то жить». «Неужто к нам прибывает кто-то из братьев?» — завороженно прошептал Маккейли, вытаращив глаза. «Что?» «Нет-нет, что вы!» — у Голдстейна вырвался нервный смешок. «Дела наши, конечно, плохи, но не настолько же». «Плохи?» — опешил Маккейли, всего минуту назад радовавшийся тому, как все удачно складывается. «Что вы имеете в виду?» «Ситуация вокруг Цикбела весьма тревожная», — пояснил генерал, стараясь обходиться расплывчатыми формулировками. «Ее решение не терпит отлагательства». «Но...» Подобные новости свалились на голову губернатора, подобно сугробу в середине лета. «Мне казалось, что дела у нас идут как нельзя лучше. И я вижу, что люди постепенно начинают доверять новой власти, все охотнее идут на сотрудничество». «Я все это знаю, губернатор», — раздраженно отмахнулся Голдстейн. «И в своем рапорте я обязательно отмечу ваше служебное рвение и инициативность в продвижении интересов империи. Но сейчас речь о другом». «Вот как?» — Маккейли заметно повеселел, но откровенная нервозность инспектора постепенно начинала передаваться ему. «Так что стряслось-то?» «В Ахала, тут, неподалеку, у одной из тамошних жительниц я изъял пастырский амулет». Голдстейн постучал себя по мундиру в том месте, где располагался внутренний карман. В обеспечении безопасности такого рода ценностей он полагался исключительно на собственные силы. «О, это радует! Потакание ереси никогда до добра не доводит!» «Это все так», — — недовольно оборвал его генерал. «Но я подозреваю, что мы выкорчевали далеко не все сорняки. Один из приверженцев культа пастырей сумел улизнуть, причем не без помощи внешних сил, чьи возможности далеко превосходят все, что нам доступно. В итоге мы потеряли несколько человек, отправленных на его поимку». «Вы хотите сказать?» — толстяк пожевал губами, подбирая правильные слова. Они ступили на крайне тонкий лед, где любой неосторожный шаг мог обернуться весьма серьезными неприятностями. «Что беглец сумел призвать себе на помощь пастырей?» «Я ничего не исключаю». «Но... да-да, я понимаю». Маккейли энергично затряс головой. Он, хоть и не являлся убежденным почитателем темных владык, все же более-менее представлял себе базовые принципы, лежащие в основе соответствующего культа. Пастыри всегда выступали как покровители слабых и обездоленных, как защитники правды и справедливости. А тот факт, что они разделались с посланными Голстейном людьми, автоматически ставил и генерала, и всю империю, да и божественных братьев, чего уж там, на сторону зла. Такого рода информацию выпускать в свободное плавание нельзя ни в коем случае. «На самом деле история куда запутаннее, чем может показаться на первый взгляд». Мимика губернатора, отражавшая ход его мыслей, была достаточно выразительной, чтобы Голстейн считал их без особого труда. «В числе погибших оказались два подростка, выставить которых злоумышленниками не так-то просто». «Мать честная!» — охнул Маккейли. «Это же беспрецедентный случай! Пастыри никогда себе такого не позволяли!» «Вот это меня и беспокоит», — кивнул генерал. «Не хотелось бы сгущать краски, но я не исключаю, что в событие оказалась вовлечена некая третья сила, а ее цели и замыслы нам пока неведомы, что здорово нервирует». Кулак Голстейна, выдавая его раздражение, глухо ударил по столу. Признаться честно, Маккери еще ни разу не видел, чтобы генерал позволял себе публично проявлять какие-то эмоции или чувства. Видимо, сложившаяся неопределенность и в самом деле изрядно его взбесила. «Что же теперь нам делать?» — осторожно поинтересовался толстячок. «Ждать прибытия каравана», — довольно резко огрызнулся инспектор. «И молиться, чтобы мои донесения были восприняты достаточно серьезно для отправки нам квалифицированного эксперта. Возможно, я пожелал слишком многого, но иначе нам не справиться. Мне крайне необходима ее помощь». «Ее?» — от неожиданности Маккейли закашлялся. «Вы сказали ее?» «Эй, молодежь!» — донесся сверху окрик Лажона. «Хватит там уже с этой втулкой обниматься! Вылезайте!» И действительно, после нескольких часов гонки на полном ходу, трассе и Вальхему следовало бы уже давно успокоиться и перестать волноваться по поводу их совместной модернизации злосчастной помпы. Агрегат работал почти на пределе возможностей, а торцевой подшипник по-прежнему оставался лишь слегка теплым. Нововведение оправдало все возлагавшиеся на него ожидания и даже превзошло их. Они выбрались из технического люка, и трассе вернула на место крышку, зафиксировав ее замками. В кабине сразу же стало заметно тише, и появилась возможность разговаривать более-менее спокойно, не перекрикиваясь, как у торпа в кузне, в самый разгар работы. «Ну и как там?» — полюбопытствовал капитан. «Лучше новой», — не без гордости отчиталась девчонка. «Дотянет до Цикбела». «Разумеется». «Хорошо», — Лажон удовлетворенно погладил свою бороду. «Если выдержит еще пару рейсов, то надо будет подумать над заменой и всех остальных втулок. Дай другим предложить, пускай раскошеливаются». Он покосился на слегка раскрасневшегося Вальхема. «Ты в деле?» «Да, конечно». «Неплохо бы по прибытии в Цикбел ее на всякий случай разобрать и осмотреть. Но эта внезапная суматоха с гонками через пустыню может спутать нам все планы. Думаю, многим из нас придется потом моторы от и до перебирать. Куча деталей под замену пойдет, сплошные расходы». Лажон приглушенно выругался. «Знать бы еще, ради чего мы наш транспорт так истязаем и ради кого». «Что-то я не припомню, чтобы у Крела раньше кого-то с вооруженной охраной перевозили», — заметила Трасси. хотя его пассажирами бывали и весьма важные персоны. Тот же генерал Голстейн, к примеру. Я грешным делом даже подумал, что нас почтил своим присутствием то ли Свиллейн, то ли Фрегейл, — хмыкнул капитан. Но тогда бы нам на каждый эшелон по взводу стражи загрузили бы. Да и не пристало братьям самим разбираться с проблемами, приключившимися в каком-то захолустье. «А что там у вас стряслось-то, не знаешь?» Трасси обернулась к Вальхему, который едва успел натянуть на лицо невинный вид. «Понятия не имею», — пожал плечами он. «Сперва инспектор в городе порядок наводил, потом за мою семью взялся. Я едва успел ноги унести. Быть может, он еще что-нибудь раскопал». «Если честно, то я затрудняюсь даже предположить, что могло вызвать столь сильное беспокойство у самого генерала Голстейна». Девчонка тряхнула рыжими кудрями. «У него вместо нервов стальные тросы, по-моему». «Знать бы, кого именно он попросил доставить к нему из Кверенса», — задумчиво пробормотал Лажон, глядя за окно. «Так мы могли бы хоть примерно определить, какого рода угроза так его взволновала». Повисла неловкая пауза, в ходе которой капитан и его дочь старательно изображали из себя абсолютно посторонних людей. Вальхем догадывался, что обсуждение коснулось какого-то скользкого момента, о котором не следует говорить вслух, но все причастные прекрасно догадываются, о чем именно идет речь. «Тогда мы пойдем отдохнем немного», — Трасси почесала конопатый нос. «Как раз время обеда приближается». «Да, конечно», — отвлеченно кивнул Лажон и фыркнул. «Они в ресторане, небось, все заняты ловлей скачущих по столам тарелок и чашек. На такой-то скорости и при такой тряске. Да посторонних там сейчас никому не будет дела».